по случаю 56-летия начала руководства великого Ким Чен Ира Сунгунской революции, Социалистическая партия Румынии выставила на своем сайте «Триколор» статью о бессмертных революционных заслугах Ким Чен Ира перед Сунгунской революцией.